Глава 9. Тинглер на правом запястье ожил и передал сообщение. Наживка возвращается, плюс 6 человек и 2 транспортных средства. «Они идут», — сказал Кейн, с трудом поднимаясь на ноги после 5-часового ожидания. Он посмотрел на юг, пытаясь разглядеть что-нибудь в чаще леса. «Я слышал», — сухо ответил Хокинг, как ни в чем не бывало, вскакивая на ноги. «А ты, кажется, уже думал, что им не выбраться». «Маленький этот город или большой, тюрьма везде тюрьма», — сказал Кейн. Четверо оставшихся на поляне спецназовцев уже собирали рюкзаки. Кейн подошел к Скайлеру и тихо заговорил. «У меня тут появились опасения, что если те, кто освободил Лейта и остальных, не подпольщики». «А кто же они, по-твоему?» — поинтересовался проходивший мимо Хайвен. «Из СБ», — предположил Кейн. «Самый идеальный способ заполучить нас всех и выяснить, зачем мы сюда пожаловали». Скайлер задумчиво покачал головой. «Мысль, конечно, интересная, но слишком уж заумная для данных обстоятельств. Стандартизация заставляет людей мыслить прямолинейно и притупляет способность к хитрости. Так что если они до этого додумаются, то чуть попозже». Кейна все же одолевали сомнения. Но тут снова включился Тинглер, сигнализируя о подходе отряда. Четверо из 6 местных жителей сопровождали Лейта и его группу. Двое остальных на опушке были с машинами. Спецназовцы спрятались в тени деревьев вокруг поляны. Кейн с сильно бьющимся сердцем занял позицию за мощным стволом, откуда хорошо просматривалась вся поляна. Он услышал шаги еще за полминуты до того, как они появились на поляне. Высунувшись из-за дерева, он рассматривал 4 аргентян, шедших полукругом позади Лейта, Квона, Вейла и Спадафоры. Все они были одеты в одинаковые коричневые комбинезоны и ботинки военного образца. Лица их скрывали плотные сетчатые маски. В качестве оружия они имели пулевые винтовки непонятной модели. Держали они их с небрежностью, но готовностью, что указывало на военную выучку. Лейт, возглавлявший группу, вышел на середину поляны и остановился около полусгнившего дерева. Остальные тоже остановились, и Кейну показалось, что стволы винтовок приняли более конкретное направление. «Ну», — сказал один из аргентян, — «а где же ваше огнестрельное оружие?» И тут Кейн с удивлением понял, что голос принадлежит женщине. «Боюсь, такого у нас не имеется», — извиняющимся тоном ответил Лейт. «Некоторые намеки на его наличие, оставленные нами в городе, предназначались лишь для привлечения вашего внимания». На этот раз винтовки были нацелены уже прямо в спецназовцев. «Остроумно», — сказала женщина ледяным тоном. «Не соблаговолите ли объясниться?» «С удовольствием. В принципе, все довольно просто. Мы только что прибыли со специальной военной миссией, и нам требовалось срочно связаться с подпольем. Мы выбрали наиболее простой способ. Позволили властям схватить нас в отдаленном от центра месте, где вы смогли бы нас без особых проблем освободить». «Действительно просто, но глупо. А если бы мы не вытащили вас?» «О, мы бы тогда сами сбежали». Несколько жеманно ответил Лейт. «Вы не могли бы свести нас с кем-нибудь из вашего руководства?» «Круто начинаешь», — прорычал другой аргентянин. «Лай, скорее всего, они просто шпионы. Нужно быстрее шлепнуть их всех и убраться отсюда». «Остынь, Ром», — женщина снова обратилась к Лейту. «Давайте начнем с того, что представимся. Как вас зовут и вообще, кто вы такие?» Не имея возражений, Лейт развел руками. «Ладно, я Даймон Лейт, капрал черного спецназа. Это, — он указал на остальных, — мои командос. Мы прибыли сюда по важному делу с планеты Пленри, уполномоченные генералом Кратачвиллом. Пока что все. Это все, что я могу вам сказать». Со стороны 3 аргентян послышался удивленный шепот, но женщина по-прежнему сохраняла спокойствие. Ее оружие не дрогнуло. «Странствующий черный спецназ. Оригинальная версия. Можете это чем-нибудь доказать? Что ж, попытаюсь. Он резко дернул рукой, и сразу три шурикена вонзились в ствол засохшего дерева. Аргентяне мгновенно обернулись. Вернее, попытались обернуться, но их ружья тут же были выбиты из рук, а сами они оказались скрученными и прижатыми к земле. «Прошу простить нас за столь грубое обращение», — мягко произнес Лейд. В одной руке он держал винтовку женщины, а другой сжимал ее запястье, заломанное за спину. «К сожалению, мы не носим с собой удостоверение личности». «Это еще ничего не доказывает», — попытался выкрикнуть прижатый к земле аргентянин. «Это их сообщники бросили те штуки, чтобы отвлечь нас». Он тщетно пытался освободиться от железных объятий Квона. «Они же напали, когда мы отвернулись». «Может, вы и отвернулись?» — гневно оборвала его женщина. «Но я нет. А эти штуки называются шурикены. Это действительно оружие спецназовцев». «Вы меня убедили», — обратилась она к Лейту. «Можете позвать сюда остальных своих людей?» «Одну минуту». Лейт отпустил ее руку, отдал винтовку и махнул рукой. Кейн и пятеро спецназовцев вышли из-за деревьев и направились к ним. Кейн очень жалел, что под масками не может видеть выражение лиц аргентян, ибо спецназовцы в полном боевом снаряжении представляли из себя устрашающее зрелище. «Вижу, вы привезли сюда целое отделение», — сказала ему женщина, перекидывая через плечо ремень винтовки. «Один еще остался в засаде на опушке», — сказал Скайлер. «Ладно, в машины все не поместятся, поэтому кое-кому придется идти пешком». Она подала знак своим людям, которые продолжали держать оружие в боевом положении. «Четверых проводите через лес прямо к дому. Остальные вместе с багажом пойдут со мной на машинах». «Но, Лайн, нам до сих пор совершенно непонятно, что им от нас нужно», — возразил один из аргентян. «Они черный спецназ. Уже это означает, что они на нашей стороне», — спокойно объяснила она. «И не размахивайте своими пушками, иначе рискуете остаться без них снова». Аргентянин недовольно фыркнул, но ничего не сказал. Он повернулся и зашагал в лес. Шесть человек последовали за ним. «Пойдемте», — сказала женщина Скайлеру. Дом, куда их привезли, оказался чем-то вроде охотничьего имения. Само здание имело три этажа и большой пристроечный гараж. Рядом стояло несколько хозяйственных построек. Скрытая кустарником небольшая дверца одного из сараев вела в глубокий туннель, ведущий в сторону дома. Следуя по нему, они оказались в подвальном помещении. Вдоль стен там стояли две потертые кушетки и несколько стульев. Однако в углу имелась микроволновая печь и стерильные контейнеры с едой. Этот несколько утрированный домашний уют явно портил нейтрализатор, стоящий на тумбочке рядом с телефоном. В одной из стен открывались еще два узких туннеля и имелась дверь. «Чувствуйте себя как дома, джентльмены», — сказала женщина. Она стянула с головы маску, и Кейн наконец увидел ее лицо. Разочарование было полнейшим. До сих пор, слыша только ее голос, он представлял себе красивую воительницу. Этакую патриотку с горящим взором. Но на поверку она оказалась ничуть не привлекательной молодой женщиной с совершенно заурядным выражением лица. Коротко отстриженные темные волосы нисколько не подчеркивали женственность, а карие глаза казались скорее усталыми, нежели воинственными. Кейн почувствовал себя несколько обманутым, но потом почему-то устыдился своих мыслей. «Полагаю, нам следует представиться», — сказал Скайлер. «Я Рейв. Рейв Скайлер. Это Мердок, Ален Кейн, Келли Охара». И он по очереди представил всех остальных. Она кивком головы поприветствовала каждого по мере того, как Скайлер называл имена. «Меня зовут Лаэна Роудс», — представилась она. «Я командир местной ячейки Радикса». «А есть ли у этого Радикса центральное руководство?» — поинтересовался Хогинс. «Разумеется. Главный штаб находится в Караланде, столице Аргента. У нас есть собственная линия телефонной связи, но мне не хотелось бы ее часто пользовать. Если вы напишете сообщение о вашей миссии, я зашифрую его и отошлю с посыльным». «Хорошо», — согласился Скайлер. Два водителя спрятав машины, вошли, когда Скайлер с Хокингом составляли послание. Лаэна отозвала одного из них в сторону, и между ними состоялся короткий разговор. Мужчина что-то утвердительно ответил и, пройдя через комнату, скрылся за дверью. «Там у нас кладовая», — сказала Лаэна, поймав на себе вопросительный взгляд Кейна. «Это Джейсон Хоу. Он отнесет ваше послание, только ему надо переодеться». «Вы не возражаете, если мы немного осмотрим окрестности и дом?» — спросил Ноук. «Ничего не имеем против ваших мер предосторожности, но у нас, извините, дурная привычка все перепроверять самим». «Снаружи можете осматривать все, что хотите», — ответила она. «Но само здание — закрытая территория. Оно является собственностью местного военпреда и оборудовано сигнализацией». Услышав это, Скайлер оторвался от своего занятия и напряженно посмотрел в ее сторону. «Вы не могли бы пояснить?» «О, не беспокойтесь, там наверху сейчас никого нет. А Наварра со своими людьми приезжает сюда только в отпуск. Конечно, тогда мы сюда и сами не суемся, но в остальное время это одно из самых безопасных мест. Если, конечно, не лезть в само здание». «Спорное утверждение», — отозвался Охара. «Неужели они ни разу не поинтересовались, что происходит у них в подвале? Представьте себе, они даже не подозревают о его существовании. Когда строительство заканчивалось, вход замуровали так, что его не было видно, а все чертежи проекта уничтожены еще во время войны. Кроме того, кому придет в голову искать нас под самым носом у высокопоставленных чиновников?» «Логично», — признался Скайлер. «Ваша идея». Лаэна как-то немного поникла и опустила глаза. «Нет, моего отца. Он возглавлял эту ячейку до недавнего времени». Повисшую неожиданную тишину прервал стук шагов. Из-за туннеля появился Лейд и остальные в сопровождении аргентян. «Что-нибудь случилось?» — спросил Лаэна одного из них. Тот покачал головой. «Пока нет, но нам лучше побыстрее сматываться отсюда. Со стороны Караланда только что прилетел флайер СБ. Думаю, они не обрадуются, узнав, что пленники исчезли». «Быстро же они отреагировали», — задумчиво произнесла Лаэна. «Окей, отвезем гостей в Харман-хаус. А Джейсон отправится с письмом в Караланд. Оно уже готово?» Лейд, читавший письмо, заглядывая Скайлеру через плечо, обернулся. «Послушайте, один из наших товарищей не покинул вместе с нами корабль, а повел его дальше. Сейчас он уже наверняка приземлился. Не могли бы вы организовать его поиски?» «Напишите об этом в письме. Здесь мы не в состоянии обеспечить поиск», — ответила Лаэна. Безопасный дом находился в 2 часах езды от Харман-хауса, и, добравшись туда, они остались там до вечера. Получив местную одежду, гости отдохнули, перекусили и даже успели немного вздремнуть. Кроме того, Хокинг обнаружил, что местный нейтрализатор неисправен и принялся его ремонтировать. Наконец, вечером они получили ответ на свое письмо. Глава Реддикса решил встретиться с ними лично, и через полчаса по пыльной дороге уже катила колонна из 5 старых, видавших виды машин. Зажатый на заднем сидении между Мердоком и Квоном Кейн откровенно клевал носом, пытаясь размышлять о незнакомом Караланде, где их с нетерпением ждут агенты СБ и непроверенные союзники, и, скорее всего, еще и рекриляне.